Я прошагал некоторое время по комнате в ожидании, пока она успокоится. Этого будет достаточно для доказательства, что он удрал с другой. Она бросила на меня холодный взгляд. Думаю, да. Сможешь ли убедить Эмми? Если не сможешь, то ничего не получится. Итак, она глубоко вздохнула. Рассчитывай на меня. Мы вышли во двор. Я держал ее за руку. В другой был электрический фонарь. Мы обошли вокруг дома и подошли к старому колодцу под тисами. Протянув ей фонарик, я попросил посветить мне, потом встал на колени и поднял крышку. Оттуда пахнуло теплой сыростью. Сюда и опустим его. Лучшего места не придумать. Она подошла ближе и оперлась на мое плечо. Луч фонарика освещал поверхность воды. Зеленоватая пена покрывала старые стены. Лягушка, вытянув лапы, старалась уползти от освещенной зоны. Рита вздрогнула. «Вот туда я его брошу, привязав камень. Он никогда не всплывет». «Вернемся, Фрэнк». Она отвернулась. «Я иду домой». Я улыбнулся в темноте. Она заглотила приманку, поверила всему, что я сказал насчет письма. Из всех трюков, которым меня обучили в армии, я помнил об одной ловушке, которая могла бы напугать Зарека до смерти. Теперь, когда я убедил Риту, что убью его, я должен был нагнать на Зарека такого страху, чтобы он захотел как можно скорее смыться отсюда и больше не возвращаться. На следующее утро я решил отправиться в Лондон, чтобы сделать ловушку, которой не раз пользовался. При мысли, что увижу Нетту, мне стало весело. Несколько часов в ее компании освободят меня от страстного влечения. Сидя перед огнем, пока Рита убирала постель, я думал о Нетте, как вдруг зазвонил телефон. Я автоматически снял трубку и сказал «Алло». В продолжение секунды я слышал лишь характерные для телефона звуки, потом голос Эмми спросил «Это Митчелл?» Мне показалось на секунду, что мое сердце остановилось. Кровь забурлила в венах, ведь я должен был находиться за многие мили от дома Зарека, а вместо этого сижу здесь в 9 часов утра, и надо же мне было так попасться. «Алло, это Митчелл?» Я не мог ни думать, ни говорить, ни шевелиться, не мог даже дышать. «Алло, алло!» Рита влетела в комнату. Одного взгляда на мое лицо ей было достаточно, чтобы понять, что произошло. «Скажи ей, что это ошибка, кретин!» — прошипела она. «Какой номер вам нужен?» Я не узнал собственного голоса. Можно было подумать, квакает лягушка. «Торхот, 2229. Это вы, Митчелл?» «Сожалею, вы ошиблись». И повесил трубку. «Идиот! Ну ладно, ладно, не ругайся. Если она ему скажет...» «О, заткнись!» Она не могла узнать моего голоса. Снова раздался телефонный звонок. Рита оттолкнула меня и взяла трубку. Нужно признать, что она была солидна и холодна, как глыба льда. «Алло!» «Да, это миссис Зарек». «О, мисс Перл!» «Да». «В самом деле?» «Я приеду за ним». «Да, конечно». Мы молча смотрели друг на друга, в то время как Эмми что-то продолжала говорить в трубку. «Митчелл?» «Да нет. Я не видела его с момента отъезда Генри». «Нет, не имею ни малейшего представления». «Да». «Спасибо за то, что предупредили». Она повесила трубку. «Редкий дурачок. Говорил о мерах предосторожности, а сам при первой же оказии чуть не выдал себя. Как ты мог быть настолько глупым, что взял трубку?» Если она ему об этом скажет, он мгновенно выкинет тебя отсюда, и все будет кончено. Я начал приходить в себя. Не скажет. Теперь слушай. Он возвращается? Он прилетит самолетом в 9:45. Я должна поехать за ним. Я подошел к буфету и налил себе виски. Ноги у меня еще были ватные. Сегодня вечером? Да. Одним залпом я выпил содержимое стакана. Она говорила обо мне? Она хочет предупредить тебя о том, что он возвращается и не знает, где найти. А как ты думаешь, она заподозрила что-нибудь? Откуда я могу знать? Так-то ты готовишь удар. Замолчи. Тебя не касается. Надеюсь. А я думала, что нервы твои немного крепче. Не беспокойся. Она застала меня врасплох. Ты был похож на лису в капкане. Забудем об этом. Она подошла к окну, покраснев от злости. Я все еще задыхался, но постепенно обретал твердость. Немедленно отправляюсь в Лондон и вернусь к 5 часам. Мне нужно кое-что найти, а потом я хочу нанести визит вежливости Эмми. Если я увижу, что она подозревает меня, займусь ею. К тому же я должен привести его домой. Она повернулась ко мне. А что ты будешь искать? Кое-что для небольшого трюка, который испугает его на всю жизнь. Чем меньше ты будешь знать, тем лучше. Она подошла совсем близко и с подозрением посмотрела на меня. А куда ты пойдешь? Я сделал невинный вид, так как знал, о чем она думает. К одному приятелю, где хранятся кое-какие мои вещи. Не к Нетти? Нет, не думай больше о ней, как я не думаю о твоем Борисе. Ее глаза потеплели. Не могу поверить, что Зарек уже возвращается домой. Начиная с этого момента, я займусь им. И не удивляйся, если вечером случится что-нибудь. Как только мы освободимся от него, все пойдет хорошо, Фрэнк. Я влетел на 3-й этаж, не касаясь перил. Еще не достигнув двери, уже слышал стук машинки. Я улыбнулся Эмми. «Салют, сокровище моей жизни, как дела?» Она перестала стучать и подпрыгнула так, будто кто-то вонзил ей иглу в ягодицу. Глаза выпучились за толстыми стеклами очков. «Решил, что нужно зайти к вам, чтобы узнать, нет ли каких-нибудь новостей». «Я пыталась с вами связаться. Очень мило. Начинаю вас интересовать, полагаю?» Она слегка покраснела. «Миссис Зарек предупредила вас?» «Предупредила? О чем?» Я наблюдал за резкими сменами выражения ее лица и улыбнулся. «Вы были там сегодня утром, не так ли?» «Где это там?» «Это вы мне ответили по телефону. Я узнала ваш голос». «Может быть, вы мне объясните, в чем дело?» Она стала красной. «Сегодня утром вы были в доме мистера Зарека». «В самом деле? Очень интересно. А я считал, что нахожусь в доме на Леннокс-стрит. А в котором часу утра?» Она наблюдала за мной, как кошка, которая сторожит мышь. «В 9. Дело в том, что в 9 утра я был в постели с очень красивой блондинкой. Вы стараетесь доставить мне неприятности?» Она пристально смотрела на меня. Я тоже смотрел на нее и ни разу не моргнул. «Мистер Зарек сегодня вечером возвращается самолетом в 9:45. «Послушайте, цыпочка, вы просто вбили себе в голову, что я спал с миссис Зарек. Мне совершенно наплевать на то, что делается в вашей голове, но я уверен, мистера Зарека это очень интересует. Если вы немедленно не извинитесь, я повторю ему и миссис Зарек то, что вы мне сказали, и тогда уже сами разбирайтесь». Она бешено вращала глазами. «Я ничего не хотела сказать». «Тогда думайте о своих словах. Вы извиняетесь, не так ли?» Она два раза проглотила комок в горле, прежде чем сказала: «Прошу прощения». Она напугала меня до седьмого пота, но теперь я все уладил и держу ее на бочонке с порохом. Она это знает. «Отлично. В следующий раз, когда вы думаете что-нибудь подобное, держите это при себе». Эмми ничего не ответила мне. «Итак, он возвращается сегодня вечером. Очень хорошо. Поеду за ним». Она снова ничего не сказала. Я адресовал ей небольшую насмешливую улыбку и открыл дверь. «Прощайте. Я в восторге, что снова увидел вас». По-прежнему улыбаясь, пошел по коридору, оставив дверь открытой. Спустившись на пол этажа, услышал, как дверь захлопнулась. Я появился на Леннокс-стрит немногим ранее 11 часов. Нетта была в фиолетовой пижаме, накинутой на ночную рубашку. «О, Фрэнк, дорогой! Я ведь сказал, что тебе недолго придется меня ждать, да?» Я закрыл дверь ударом каблука и обнял Нетту. «О, Фрэнк, это замечательно! Осторожнее, дорогой, ты делаешь мне больно!» «Подожди немного, ты увидишь!» Я отнес ее в комнату и положил на постель. «Ты пришел, чтобы остаться?» 2 часа, не более. Я был очень занят все это время, малышка». «О, а я понадеялась. Как твои дела? Ты не оказался в скверном положении, Фрэнки?» Я представил себе, какое лицо она бы сделала, если бы я рассказал ей, в какое дело ввязался. «Я ошибся в отношении Зарака. Я тебе говорил, что он мошенник, но это ошибка. Это настоящий бриллиантщик». «Ну, что ты об этом думаешь?» «Бриллианты? Точно. Если он нуждается в телохранителе, то лишь потому, что таскает на себе бриллиантов на миллион». Ее глаза расширились. «Мне казалось, он получал угрожающие письма. Это была шутка. Он не мог говорить со мной о камнях, пока не был уверен во мне. Теперь мы с ним практически компаньоны. Он просто не может без меня шагу ступить». «Я читала что-то подобное о людях такого сорта. У них свой квартал около Хаттон-Гарден, да?» «Ох, ну и глупа же она. Ты просто удивительна, крошка. Хочешь сказать, что читала об этом?» «О, Фрэнки, не начинай меня снова разыгрывать. Я пошутил. Но ты совершенно права. Потому он и носит это отвратительное пальто, о котором ты мне говорил. Я думаю, Зарок прячет свои бриллианты в нем. Он знает, что никто не позарится на такое пальто, не так ли?» Наши взгляды встретились. По моей спине пробежала дрожь. «Что?» «Ну, я только сказала». «Что с тобой, Фрэнки? Не делай такого лица. Прости меня, если помолчи». Я встал и подошел к окну, чтобы скрыть от нее свое лицо. «Он прячет бриллианты в пальто, знает, что никто на него не позарится». Я ломал себе голову в течение многих часов, чтобы представить себе, где он их прячет. А Нетта с куриными мозгами, с головой, набитой только глупостями, сразу же догадалась. «Какой я страшный кретин! Мне нужно было подумать о пальто с первой же минуты, как я увидел его». «Фрэнки, дорогой, что с тобой? Помолчи». Я был до такой степени возбужден, что почти дрожал. На этот раз я у цели. Я пришел в себя и повернулся к Нетте. У нее был такой вид, будто она сомневалась, ударю ли я ее или поцелую. «Не знаю, что я сказала плохого, но прошу прощения». «Почему?» Я обнял ее и слегка потряс. «Почему ты извиняешься?» «Не сердись, Фрэнки». «Сердиться? Ты самая красивая девушка, самая честная и милая». «О, Фрэнки!» Я поднял голову и бросил взгляд на часы на ночном столике. 3:15. Нетта пошевелилась, открыла глаза и улыбнулась мне. «Тебе бы хотелось поехать со мной в Штаты?» «Штаты? Ну, со мной, разумеется». Она вся зарделась. «С тобой, в Штаты. О, мой дорогой, я могу только мечтать об этом. Ты говоришь серьезно?» Я крепко сжал ее. «Еще один вопрос. Хочешь выйти за меня замуж?» «О, Фрэнки!» Мне, наконец, удалось освободиться от нее. «Осторожнее, Нэтт, ты задушишь меня!» «Фрэнки, ты не стал бы говорить так, если бы это не было серьезно!» «Я самый, что ни на есть, серьезный! Теперь послушай меня!» Мы с Зареком должны вместе провернуть одно дело. Если выгорит, буду наполнен деньгами. Я познакомил его с одним типом, который продает бриллианты. Я получу большие комиссионные. После этого мы поженимся и отправимся за океан. Она недоверчиво посмотрела на меня. — А ты не выдумываешь все это? — Да нет. Какая ж ты недоверчивая. А если не удастся? Должно получиться. Но даже если это не получится, Фрэнки, мы могли бы, тем не менее, пожениться. Я могла бы обойтись и без денег, и без поездки в Америку. Я хочу только тебя и больше ничего. Я слегка потряс ее за плечи. Это выйдет. Можешь в этом не сомневаться. Я остановился перед воротами. Рита выбежала из дома, чтобы открыть мне их. — Ты видел ее? Я вышел из машины и хлопнул дверцей. — Да. И заставил ее извиниться. Она посмотрела мне в глаза. — Ты все время был в конторе? Типа, который был нужен мне, пришлось долго ждать. Я чувствовал себя спокойным. За 10 минут в умывальной я убедился, что на моем лице не осталось следов губной помады, ни пудры, ни чего-нибудь еще. Рита пошла вслед за мной в амбар, и когда я стал копаться в ящике с инструментом, она внимательно посмотрела на меня. — Что ты собираешься делать? — Увидишь. Я отпилил 3 деревянные дощечки около метра длиной. Пристроил их друг к другу в форме этажерки и сделал в верхней 2 дырки, одну около другой. Пойди и принеси из нижнего ящика письменного стола пистолет, хорошо? Но будь осторожен, он заряжен. Пока Рита ходила, я приделал к верхней дощечке нечто вроде спускового крючка. Она вернулась с револьвером и дала его мне. Я вынул обойму и извлек из ствола пулю. «Зачем все это?» «Занятная штука. Может выстрелить в любое назначенное время, лишь поставь стрелку на определенный час. Мы пользовались таким механизмом в уличных боях. Когда нас прижимало, ставили машинку и уходили. Каждые 2-3 минуты механизм стрелял, и враги думали, что мы еще здесь». Она терпеливо слушала. «Как теперь воспользуешься этим?» Мы будем в комнате, внизу, когда револьвер выстрелит в окно. Он будет в неописуемом ужасе, но и не подумает подозревать нас. А не зацепит ли пуля кого-нибудь из нас? Не беспокойся, все рассчитано. Я устрою так, что дуло будет направлено вверх. Если его ранит, я же сказал, нет. Если он будет ранен, то вмешается полиция, а я не люблю этого. Ты не можешь найти что-нибудь другое? Я повторяю тебе, ничего не случится. Я знаю свое дело. Он будет сидеть, когда прозвучат выстрелы, и пуля пролетит над ним, по крайней мере, на 2 метра выше. Это расстояние тебе не кажется достаточным? Откуда ты знаешь, где он будет сидеть? Да потому что в это время он будет играть со мной в шахматы. А сейчас не мешай мне.